Дом Моссельпрома. 1912-1925 годы. Николай Струков, Владимир Цветаев. За звучным сокращением Моссельпром скрывается трест Московского совета народного хозяйства, который объединял мукомольные, кондитерские и шоколадные фабрики, пивоваренные заводы и табачные предприятия. Среди прочих в него входили известные вам кондитерские фабрики «Красный Октябрь», бывшее товарищество «Эйнем», «Бабаевский», бывшее товарищество «Абрикосов и сыновья», пивоваренные заводы номер 1, бывшее «Трехгорное товарищество», и номер 2, бывший «Хамовнический». Будучи крупнейшей государственной организацией оптово-розничной торговли Москвы в 1920-1930-е, Моссельпром стал и основным заказчиком рекламы. Это быстро превратило его в притчу во языцах. Придуманный Маяковским слоган «Нигде, кроме как Моссельпроме» стал крылатой фразой. В повести Булгакова «Собачье сердце» профессор Преображенский покупает в моссельпромовском дрянном магазинишке колбасу для шарика, который комментирует покупку. «Нигде, кроме такой отравы, не получите, как в Моссельпроме». В 1924 году на советские экраны выходит фильм «Папиросница» от Моссельпрома. В столовую Моссельпрома после недолгих уговоров приводит киса Воробьянинов Лизу в романе Ильфа и Петрова «12 стульев». В общем, организация знатная. Да и дом они получили примечательный. Доходный дом купца Титова на углу Калашного и Нижнего Кисловского переулков начал строить еще в 1912 году архитектор Николай Струков. Из-за спешки в строительстве одна из стен уже возведенного здания обрушилась. А впоследствии из-за трудностей военного времени сумели выстроить корпуса, выходящие на Малый Кисловский и Калашный переулки, а на углу было выведено только 5 этажей. В 1923 году здание отвели под склады и конторы Моссельпрома. В следующие 2 года по проекту инженера Владимира Цветаева, кстати, кузена известной поэтессы, здание надстроили 2 этажами и угловой башней. Меж ее зубцов располагались вывески и часы. Однако главной изюминкой дома стало его своеобразное художественное оформление. Его выполнили художники-конструктивисты Александр Родченко и Варвара Степанова. Давайте взглянем на торец дома, выходящий в Малый Кисловский переулок. Здесь во всю стену вытянулось панно с наименованиями и изображениями продукции треста и трижды повторенным слоганом Маяковского. И на торце, и на главных фасадах Родченко использует разработанные им геометричные шрифты без засечек, которые у нас сегодня однозначно ассоциируются с авангардом. Такой прием, интеграцию текста в оформление здания, мы с вами встречали и в модерне. Смотрите раздел о гостинице «Метрополь» в маршруте «Разобраться в московском модерне». Как видим, архитекторы и художники авангарда подхватывают и развивают эту идею. И панно, и оформление фасадов было утрачено в 1930-е годы, когда Моссельпром закрыли и дом превратили в жилой. То, что вы видите сейчас, воссоздание оригинального облика, выполненное в 1997 году по проекту архитектора и искусствоведа Елены Овсянниковой.